Глава четвертая. Ослышались вопли, ругательства, топот быстрых шагов по лестнице. Дверь распахнулась, и в нее вбежал человек с жесткой щетиной огненно-рыжих волос, с красным лицом, покрытым веснушками. Это был ученик Леонардо Марко да Джоне. Он бронился и тащил за ухо худенького мальчика лет 10. «Да пошлет тебе Господь злую Пасху, негодяй! Пятки я тебе сквозь глотку пропущу, мерзавец!» «За что ты его, Марко?» — спросил Леонардо. «Помилуйте, миссер, 2 серебряные пряжки стебрил, флоринов 10 каждая. Одну успел заложить и деньги в кости проиграл. Другую зашил себе в платье за подкладку, я там и нашел. Хотел оттаскать за вихры, а он мне же руку до крови укусил, чертенок!» И с новой яростью схватил мальчика за волосы. Леонардо заступился и отнял у него ребенка. Тогда Марко выхватил из кармана связку ключей. Он исполнял должность ключника в доме и крикнул. «Вот ключи, миссера! С меня довольно! С негодяями и ворами в одном доме я не живу! Или я, или он!» «Ну, успокойся, Марк, успокойся! Я накажу его, как следует!» Из двери мастерской выглядывали подмастерья. Между ними протиснулась толстая стрепуха Матурина. Увидев маленького преступника, замахала руками и затараторила, точно сухой горох посыпался из дырявого мешка. Говорил и Чезаре, выражая удивление, что Леонардо терпит в доме этого язычника, ибо нет такой бесцельной и жестокой шалости, на которую не способен Джакопо. Камнем перешиб на медне ногу больному старому дворовому псу. Разорил гнездо ласточек над конюшнею. И все знают, что его любимая забава — обрывать бабочкам крылья, любуясь их мучениями. Джакопо не отходил от учителя, посматривая на врагов, как затравленный волчонок. Красивое бледное лицо его было неподвижно. Встречая взгляд Леонардо, злые глаза выражали робкую мольбу. Матурина вопила, требуя, чтобы выпороли, наконец, этого бесенка, иначе он всем на шею сядет, и житья от него не будет. «Тише! Замолчите, ради бога!» — произнес Леонардо, и на лице его появилось выражение странного малодушия, беспомощной слабости перед семейным бунтом. Чезаре смеялся и злорадно шептал. «Смотреть тошно, мямля, с мальчишкой справиться не может». Когда, наконец, все накричались и разошлись, Леонардо подозвал Бельтрафио, сказал ему ласково. «Джованни, ты еще не видел тайной вечери. Я туда иду. Хочешь со мной?» Ученик покраснел от радости.